Глава 6. Виолетта. Тело болело так сильно, что создавалось впечатление, будто его режут на куски разделочными ножами. Голова так вообще словно жарилась на каминном угле. Однако в какой-то степени эта боль меня слегка успокаивала. Именно так я обычно и чувствовала себя после наших клановых посиделок. А значит, есть надежда на то, что я сейчас открою глаза и увижу перед собой Андрея. Он пожелает мне доброго утра и поцелует. Тогда я готова была отдать все на свете ради этого маленького чуда. Вот только чем больше я приходила в сознание, тем яснее понимала, что непоправимое уже случилось. Когда же я, наконец, нашла в себе силы приподнять веки, то увидела над головой закатное небо и знакомое лицо. Однако это был совсем не Андрей. Передо мной сидела Ли. С трудом я перевела тело в сидячее положение и тотчас схватилась за голову. В один миг мне захотелось выпустить наружу все эти пирожные, что мы с девочками уплетали последние 2 недели. Как же плохо. Недолго думая, я выпила лекарство против похмелья, однако оно не слишком-то помогло. Похоже, головная боль была вовсе не из-за алкоголя. Исцеление тоже не действовало. Значит, и не от удара о землю. Тогда что? Я посмотрела на Ли, и мои воспоминания стали потихоньку проступать из тумана. Когда мы вышли из подземелья, моей первой мыслью было бежать обратно. Слишком тихо и спокойно, слишком подозрительно, слишком опасно. Однако я не подала виду и просто молча пошла вперед за Андреем и остальными. Зря, очень зря. Я знала, что эта атмосфера давила не только на меня, и верила в то, что у Андрея есть какой-то план или козырь в рукаве. Я привыкла слишком сильно на него полагаться, и поэтому, когда нас отрезали друг от друга, не смогла сделать совсем ничего. Эльфы, гномы. В любой другой ситуации я бы захлопала от восторга в ладоши при одном только их виде, однако далеко не в этой. Первые стрелы эльфийских лучников быстро сообщили нам о намерениях новых знакомых. Что ушастые красавцы в кожаных доспехах, что мелкие человечки с неслабой такой растительностью на лице, одетые в громоздкие железные латы и открытые шлемы, мягко говоря, были настроены к нам враждебно. Ну а если не мягко, то они просто жаждали нашей крови. В их глазах, устремленных на наш отряд, я видела одну только ненависть. Похоже, враги нас здесь давно поджидали, и именно они зачистили всю местность от высокоуровневых монстров. Черт возьми, если им удалось разобраться с местными чудищами, какой у нас шанс на победу в бою, где мы проигрывали не только в силе, но и в количестве? Долго думать времени не было, поскольку атаковали нас сразу со всех сторон. Я только и могла что отстреливаться. Андрея, который шел слева от отряда, сразу отрезали и окружили. Мы ничем не могли ему помочь. Все, что я видела, — это изредка мелькающий то тут, то там меч парня. В попыхах, думая о том, как помочь Андрею, я пыталась снять эльфийских лучников. Однако эти уроды оказались мастерами своего дела и ловко уклонялись от всех моих стрел. Невидимые стрелы, правда, несколько раз достигли своей цели. Однако после этого эльфы стали еще осторожнее и почти не высовывались. Они прятались на деревьях и были недостижимы для меня, пока я для них оставалась открытой книгой. В итоге я переключилась на врагов, что уже находились в гуще сражения. Стала выцеливать тех, с кем сражался Андрей и ребята. Но куда там? Мои стрелы были для них сродни комариному укусу. Из-за того, что у наших противников не было шкалы здоровья, я даже не могла понять, сколько урона наносили мои атаки. Казалось, что вообще никакого. Чего не скажешь о наших врагах. В какой-то момент битва превратилась в обычное избиение, и нетрудно догадаться, в роли кого мы здесь были — хулиганов или же групп для битья. Разумеется, все пытались сражаться, и у некоторых, Ли в частности, это даже неплохо получалось. Краем глаза я видела, как девушка носилась от врага к врагу и рубила их своими катанами. Вот только ни гномы, ни эльфы от ее ударов на землю бездыханными телами не падали. Волна пламени Алены также оказалась совсем бесполезной. Еще и финик у меня в рюкзаке, как будто сошел с ума. Метался из стороны в сторону и не давал прицелиться. Конечно, я понимала, что ему сейчас очень страшно, однако было как-то совсем не до душевного состояния нового питомца. Неужели мы совсем ничего не можем противопоставить нашим врагам? Вдруг Франсуа громко скомандовал отступление. С огромным удивлением я отметила, что с начала боя прошло чуть больше минуты. Гарри и Вадим сдерживали натиск врага на передовой или, другими словами, брали весь урон на себя. Остальные стали медленно отступать назад боевым построением, но Андрея к этому времени я уже не видела. Где он? Что с ним? Я не знала. Я просто не могла уйти, бросив его здесь. Ни за что. На самом деле я уже была готова разорвать боевой порядок, бросившись к парню на помощь. И да, я отлично осознавала последствия этого решения. Оно могло стоить кому-то жизни. Но, как бы ужасно это ни звучало, жизнь Андрея была мне важнее жизни любого другого, кто здесь был. Даже меня самой. Однако не успела я сделать и шагу, как мой мозг просто взорвался от боли. В голову как будто вонзили с тысячу мечей. Я закричала, и, кажется, не только я. Еще кричали Алена, Лиза, Мэрит, Егор. Лес вмиг наполнился криками, а после этого наступила тишина. Похоже, я отрубилась. «Что произошло?» — спросила я у Ли, восстановив примерную картину происшедших с нами событий. Только сейчас я заметила, что девушка гладила финика, лежащего у ее ног. «Ты и другие попали под ментальную атаку. Мне удалось ее избежать из-за пассивки. Я схватила тебя и побежала в другую сторону. Нас преследовали какое-то время, но в конце концов мы смогли оторваться». «А остальные?» — спросила я у Ли, отлично понимая, что ответа на этот вопрос она мне, скорее всего, не даст. Подавив дрожь в теле, я поспешила открыть список клана. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пусть все будут живы». Я готова была молиться всем богам мира, лишь бы только увидеть в списке имена всех и каждого с полной шкалой здоровья, но в итоге я просто не смогла. Список не открылся. Нет, не так. Он не просто не открылся. Его вообще не было. Что? Почему? Как такое вообще могло быть? В голове вдруг пробежала безумная догадка. Взяв себя в руки, я открыла свои статы и посмотрела на графу «Клан». С самого моего первого дня в этом мире там было указано одно название. Дерзкое название, которое со временем стало мне до безумия родным. Но сейчас его не было. Напротив графы «Клан» стояло всего одно слово — «отсутствует». Готовая расплакаться, в любой момент я достала из хранилища кристалл связи и начала вызывать всех по очереди. Андрея, Алену, Егора, Лизу, Джана. Однако никто, абсолютно никто мне не ответил. Спустя пару минут я поняла, в чем тут дело. Кристалл не подсвечивался своим обычным светом. Значит, он не работал, вышел из строя. Пожалуй, мне бы следовало расстроиться такой новости, но я, наоборот, ей ужасно обрадовалась. По крайней мере, думать о том, что кристалл сломался, было куда легче, чем о том, что никто мне не отвечает. Это давало хоть какую-то надежду на то, что все остальные еще... Нет, они живы. Мы через многое прошли вместе, и так просто они не умрут. Андрей подавно. Такого живучего гада, как он, еще поискать нужно. Наверняка он сейчас сходит с ума от волнения и ищет меня где только можно. «Виолетта, мне жаль», — сказала вдруг Ли, взяв меня за руку. «Я не понимаю, не могу открыть список клана. Если бы все умерли, тогда бы я просто осталась одна, разве нет? Ли, как ты думаешь, что это может означать?» — затараторила я, глядя в глаза азиатки. «Осталась без клана?» Взглянула на меня девушка с явным интересом. «Как вариант, тебя могли исключить общим голосованием, однако очень сомневаюсь, что кто-то стал бы этим заниматься в такой момент. Да и к тому же не знаю, каким образом, но меня тоже выбило из моего клана. Боюсь, это работа тех ублюдков, что устроили нам ловушку. Однако, что и как они сделали, даже предположить не могу». «Так ты тоже осталась без клана?» «Ли, пожалуйста, расскажи мне все, что произошло с момента, как я отключилась. Может, ты мельком видела, что стало с другими?» — спросила я у девушки с надеждой в глазах, но та в ответ лишь грустно вздохнула. «Последнее, что я видела, Гарри, Вадим, Франсуа сдерживали врага. Егор и Лиза прикрывали отступление. Джан и Мэрит расчищали нам путь. Ты отстреливалась, а Андрей — чуть дальше, вне зоны досягаемости. Потом ударила эта ментальная атака». Из всех ее смогли избежать лишь я, Джан и, кажется, Лиза. Остальные закричали и упали на землю. Джан подхватил Мэрит с Аленой и помчался в сторону подземелья. «Значит, они могли остаться в живых?» — перебила я Ли. «Нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Иначе мертвы были бы мы. Большая часть сил врага побежала за Джаном. За нами лишь единицы. Я не могу утверждать стопроцентно, но надеяться на то, что они живы, как по мне, глупо. Ко всему прочему, учитывая то, что к нашему приходу здесь были так хорошо подготовлены, Враги наверняка отправили ко входу в подземелье какой-то отряд, чтобы не дать нам сбежать в случае чего. Ну, по крайней мере, я бы сделала именно так. Что насчет остальных, просто не знаю. Когда все упали, и я поняла, что бой проигран, схватила тебя и помчалась в чащу. Кажется, Лизу, у которой, скорее всего, тоже прокачана защита от ментальной магии, окружили. Что там с парнями, смотреть времени не осталось, но... Думаю, все и так очевидно. В тех условиях у них просто не было шансов выжить. Вдруг Финик, который до этого слегка задремал у Ли в ногах, проснулся и кинулся ко мне. Я крепко его обняла. Опять это чувство. Только с утра все было хорошо, а теперь... Неужели все это действительно произошло? Может, это просто страшный сон? Нет, это реальность. Жестокая реальность, в которой я сейчас находилась. Мы застряли в зоне с высокоуровневыми монстрами, без какого бы то ни было возможного пути к отступлению. Вход в подземелье наверняка уже перекрыт, и дай бог, чтобы Джаном, а не нашими врагами. Все остальные, скорее всего, мертвы, и у меня нет ни единого предположения о том, что могло случиться с Андреем. Вот тебе и легкая прогулка. Чёрт, я осталась жива одним только чудом, и сейчас мозги совсем не работали. Такое чувство, будто я здесь сторонний наблюдатель, и всё происходило с кем угодно, но только не со мной. Вот же ж. Сейчас же взяла себя в руки Виолетта. Хватит сопли жевать. Андрей наверняка жив, и на всех остальных крест тоже ставить не следует. Так что сейчас нужно думать о том, как им помочь, а не оплакивать тех, кто, возможно, еще даже не умер. «Ли», — обратилась я к девушке, почесывая Финика за ушком. «Спасибо тебе за все. Если бы не ты, и меня бы здесь сейчас не было». «А, ну да». Девушка отвернулась в другую сторону. «Неужели смутилась?» «Не за что. Жаль только, что смогла вытащить оттуда только тебя». «Не вини себя. Ты и так сделала все, что могла. И еще. Я взглянула на Ли вызывающе. «Я пока никого к мертвецам записывать не собираюсь. Не знаю, как твои, но все мои, да жути живучие, в особенности Андрей. Что бы ты ни говорила, я поверю в его смерть лишь после того, как увижу холодное тело». Отрицание происшедшего — распространенная реакция, однако, честно говоря, я думала, что твоя реакция будет совсем другой. «Понимаю». Я грустно улыбнулась, вспомнив эпизод из своей жизни месячной давности, когда точно так же не знала, жив Андрей или уже нет. Тогда я могла только плакать. Но я уже пережила это однажды. Во второй раз как-то проще. «Ли, нам нужно решить, что делать дальше. Ребятам наверняка нужна наша помощь. Мы должны найти какой-то способ». «Какой?» — спросила у меня Ли с явной иронией. «Лично я ни одного не вижу. Возвращаться обратно все равно, что подписать себе смертный приговор. Да и смысла в этом нет. Что бы ты ни говорила, там уже все мертвы. Все, что мы можем... Попробовать найти другой спуск в подземелье и надеяться на то, что наши враги не устроят там засаду. По карте подземного города гномов в 2 днях пути отсюда должен быть еще один тайный вход. Думаю, нужно его осторожно проверить. Если судьба будет к нам благосклонна, возможно, мы все же вернемся в бастион живыми». «Ли, ты, кажется, не поняла. В такой ситуации я ни за что не пойду к рассвету. Сначала Андрей и ребята, а уже потом все остальное». Я смерила девушку упрямым взглядом и прижала Финика к себе так крепко, что лисенок стал вырываться. Ли начала возмущаться и настаивать на том, что никого из наших уже нет в живых. Несмотря на спокойный вид девушки, было несложно понять, что сейчас ее душевное состояние не сильно отличалось от моего. Ли никогда раньше не была такой разговорчивой, как сегодня. В реальности девушка не плакала, однако внутри наверняка билась в истерике. В конце концов, она ведь тоже не знала, что случилось с ее друзьями. Хотя нет, она была уверена в том, что никогда больше их не увидит. «Почему ты сдалась так быстро?» — не выдержала я в конце концов и перешла на повышенные тона. «Еще ничего не решено». «Почему?» — в глазах Ли блеснула грусть и боль. «То же, что ты и сказала. Во второй раз куда проще». «Ли, неужели ты...» Я не смогла закончить свою мысль. Побоялась сделать девушке еще больнее. Однако в итоге она сделала это вместо меня. Я не была в рассвете с самого начала. Когда проснулась в этом мире, сразу разобралась, что к чему. Создала свой клан и набрала в него парочку ребят, что бродили поблизости. Мы стали быстро качаться. Через какое-то время даже пошли в долины монстров. Но там... Мы попали под проклятие чертовых динозавров. Убьешь одного, и на тебя ополчится вся долина. На мне метки не оказалось, и... Я единственная, кто тогда выжила. Все умерли на моих глазах, а я даже не попыталась их спасти. Просто потому, что знала, насколько это все бесполезно. Я присоединилась к рассвету и начала все сначала. Думала, что когда-нибудь забуду этот ужас и их глаза, полные презрения, ненависти, но... В итоге все повторилось. Люди вокруг меня всегда умирают. Но я-то жива. Не знаю, зачем и почему, но я подсела к Ли и крепко ее обняла. Не знаю насчет того, что было когда-то, но сейчас ты сделала все правильно. Мы живы и обязательно сможем помочь остальным. Нужно только придумать, как. Я уже говорила мертвым не помочь, как бы сильно мы этого не хотели. И я тоже тебе уже говорила. Я не верю в то, что они мертвы. Ну, а если даже ты права, и наши действительно погибли, тем более нельзя просто так возвращаться. Не тогда, когда обелиск так рядом. Нужно пойти к нему и узнать способ вернуть всех к жизни. Это же виртуальный мир. Тут наверняка все возможно. Я не знаю. Не знаю. Голос Лизы дрожал, и она обняла меня в ответ. «Прости, что делаю тебе больно этими разговорами, Ли». Нежным, успокаивающим голосом сказала я девушке прямо на ухо. «Однако, думаю, ты лучше кого бы то ни было должна знать, что, сбежав сейчас, жить по-прежнему мы больше не сможем. Я не хочу всю жизнь сожалеть о том, что могла что-то сделать, но побоялась. Уверена, ты тоже. И даже больше, чем я». Кажется, я наконец-то начала понимать характер Ли. Девушка потеряла своих друзей и винила во всем себя. Притом, должна заметить, вовсе небезосновательно. Берет назвала Ли сильнейшим игроком в регионе, но, похоже, этот груз был для девушки слишком тяжел, поэтому она и примерила на себе образ Снежной Королевы. Возможно, сочла, что так будет легче. Но нет. Сомневаюсь, что это хоть слегка помогло ей. Я вдруг задумалась о том, что станет с Андреем, если он потеряет нас всех. Он тоже станет себя винить? Начнет безумствовать? Закроется в себе? Нет, нет и еще раз нет. Этого не будет. По одной простой причине. Ни я не потеряю своего парня, ни он меня. Ли отстранилась и потянулась к Финику. Лисенок без промедления запрыгнул девушке на руки. Ее он любил ничуть не меньше, чем меня. Как-никак, мы нашли его вместе. Только сейчас я нормально осмотрелась вокруг. Мы все так же находились в лесу. Скалы, на которую мы вышли из подземелья, отсюда видно не было. На деревьях уже светились первые признаки поздней осени. Листья желтели и опадали. Однако до того, когда деревья полностью оголятся, было еще далеко. Мы же сидели у дуба с толстенными разлогими корнями. Среди этих корней было отверстие, ведущее в своеобразную подземную берлогу. С трудом, но две хрупкие девушки вполне смогли бы там поместиться. Подозревая, что, обнаружив это место, Ли решила затаиться и выждать, пока, по крайней мере, я не приду в себя. И вот теперь нужно решить, что делать дальше. Я посмотрела на девушку с вопросом в глазах. «Заночуем здесь», — ответила Ли. «Поставим амулет-щит, который работает как камуфляж, и нас точно никто не найдет. Что делать завтра, я не знаю. Ты сама понимаешь, что если хоть на шаг приблизимся к обелиску, нас тотчас схватят и убьют». Ну а шанса приблизиться туда незамеченными лично я не вижу. Как-то иначе узнать, что случилось с другими, мы тоже не сможем. Тупик, как ни посмотри. Думаю, для начала нужно понять, почему мы остались без клана и можно ли это как-то исправить. А еще следует поискать способ восстановить работу кристаллов связи. Если только сможем связаться с другими, сразу поймем, что к чему. Мы не смогли бы ни с кем связаться, даже если бы кристаллы работали. Но они не работают, и мы не знаем наверняка. А если так и не сможем ни с кем связаться, значит, будем искать способы попасть к обелиску. В паре шагов от нас — ответы на все вопросы. Не стоит забывать об этом. Ага, а еще армия эльфов, гномов и, возможно, не только их одних. С явной иронией хмыкнула Ли мне в ответ. Вот только интересно, что они тут делали? Специально нас поджидали? Возможно, но у меня есть другой вариант. Вряд ли враги знали, что мы придем, скорее всего, где-то рядом их база. И чтобы обосновать ее именно здесь, они не поленились зачистить территорию от орды монстров. Отсюда вывод. Им очень нужна была именно эта зона. Почему, как думаешь? «Потому что здесь есть спуск в подземелье?» — сказала я не очень уверенно. «Думаю, да», — кивнула головой Ли. Вполне возможно, что по весне враги собираются атаковать нас из-под тишка, приблизиться ко всем крупным городам, подземным лабиринтам и застать людей врасплох. Скорее всего, такие базы сейчас расположены возле многих действующих входов в подземелье. Ну а то, что тут оказалось так много солдат, объясняется еще и тем, что враги не хотят дать людям попасть к обелиску. Будь они в силах, уверена, давно бы его уничтожили. А то каменная глыба, которая открывает свои тайны лишь игрокам, а вопросы раз игнорирует, уверена, за все эти века им немало карт спутала. Я одобрительно кивнула ли головой, а сама стала размышлять о дальнейшем плане наших действий. Сидеть здесь и куковать у нас времени не было, так как ребята могли находиться на грани жизни и смерти уже сейчас. Самое главное и нужное — информация, источника которой у нас больше не было. Не знаю, что за магию использовали наши враги, но они добились своего, и мы остались полностью отрезанными от мира. Как вариант, можно попробовать раздобыть новый кристалл связи в этой местности путем убийства мобов. А вот только сколько нам так придется их бить, чтобы заполучить именно то, что нужно? Даже не знаю. Ко всему прочему, самая большая проблема в том, что бить нам придется мобов 200 уровня. Какой бы сильной Ли ни считалась, все равно будет непросто. Хорошо, что у меня есть хил, а то бы вообще стали смертниками. С другой стороны, если мы найдем всего один кристалл, сможем связаться с остальными, ведь в список автоматически добавляются все игроки, с которыми ты, когда бы то ни было, общался. Я уже собралась поговорить с Ли о том, какие у нас шансы в борьбе со столь сильными мобами, как вдруг взглянула на Финика, который воевал с осенними листьями. Сегодня утром Андрей поделился со мной своими опасениями. Он сказал, что зверек мог попасть в город не просто так. Вдруг кто-то отправил его нам в помощь, отлично зная о том, что вот-вот должно случиться. Тот же, кто отправил нас к обелиску, а затем показал подземелье гномов. Сколько бы я ни думала об этом, но все сводилось именно к этому. А значит, вполне возможно, Финик — это и есть решение всех проблем. Вдруг он скрывает в себе способности, что помогут нам подобраться к обелиску, разрушить вражескую базу или же узнать, что произошло с остальными. Система утверждала, что список особых умений фамильяров весьма и весьма разнообразен, так что вполне может быть. Вот только было одно огромное «но». Узнать, что скрывал от нас этот комочек шерсти, я смогу, лишь приручив его, а значит, достигнув 110 уровня. И вновь все сводится к битве с мобами. Тяжело вздохнув, я поделилась с Ли своими мыслями. «Даже не знаю», — протянула девушка, глядя на Финика, который буквально накинулся на кусок мяса, что мы ему дали. Но, думаю, попробовать можно, хотя бы потому, что с нынешними уровнями мы ничего не сможем нашим врагам противопоставить. Если хотим пробиться к обелиску, нужно взять 200-й как минимум. Ко всему прочему, раз мобы высокоуровневые, то нам, возможно, и кристалл связи выпадет. Если не сможем связаться с нашими, так хоть сообщим обо всем Эдварду. Ну и понять, что, может, Финик тоже лишним не будет. Девушка ласково почесала лисенка за ушком. «200-й? Давай сначала остановимся на 10 уровнях и Финике. Будем надеяться на то, что мы его встретили не просто так. Ко всему прочему, все мобы здесь высокоуровневые. У тебя есть идея о том, как с ними расправиться?» «Ловкостью, конечно». «Пожала ли плечами?» «В ловкости они уступают и мне, и тебе. Нам же придется сражаться на бегу. Или еще можно попробовать способ, в котором убегает от монстра только одна из нас, а вторая бьет, пока моб играет в салочки. Если моб меняет цель, то и мы тоже меняемся ролями. Вдвоем нам, конечно, будет сложно, однако и уровень поднять сможем довольно быстро, так как опыт станет делиться лишь на двоих». «Кстати, Ли, а что у тебя за специализация?» — спросила я у девушки, вспомнив, как быстро и умело она атаковала врагов в прошлом бою. «Байху», — ответила азиатка. «В переводе с китайского это означает «белый тигр». Специализация позволяет мне на 10 минут переходить в состояние полной концентрации и сосредоточенности. Я замечаю мельчайшие детали, как будто полностью отстраняюсь от этого мира и превращаюсь в своеобразную машину для убийства. Довольно полезная специализация, однако лишь при условии, что у мобов нет похожей или еще какой-нибудь другой пакостной штуки в запасе». Если у мобов 200 уровня будет специализация, как у Андрея, это проблема. Однако выбора нет. По крайней мере, думаю, убежать мы всегда сможем. Если только у монстра не будет специализации, как у Джана. Вот тогда нам точно не сладко придётся. Вот же ж. Жаль, что Мэрит здесь нет. Тяжело вздохнула Ли. Конечно, жаль. Поддержала я девушку. И не только Мэрит. Да я не об этом. Перебила меня азиатка и указала на свою шею, где красовалась тату в виде двух полосок. Со стороны чем-то похожих на тонкий чокер. Это не просто тату, а редкий артефакт, который я выбила в одном данже. Персональный артефакт. В общем, он принял вид тату, и таким образом его теперь никто у меня забрать не сможет. Хм, никогда о таком не слышала. И что же делает твой персональный артефакт? Как бы странно это ни звучало, но даёт знания. Однако не бесплатно. Сейчас объясню. Это тату, артефакт, называй как хочешь, дарит мне возможность связываться с местной базой данных и получать ответы на те вопросы, которые обычным игрокам недоступны. Однако цена за такое счастье... Девушка сглотнула ком в горле. Боль. И такая, какую ни одним исцелением не перекроешь. Оно просто не помогает. По правде говоря, зная я об этом счастье, трижды подумала бы перед тем, как брать артефакт, а теперь даже продать или отдать его не могу. Подожди. Прости, если после сказанного мой вопрос окажется грубым, но ты правда можешь узнать у системы ответ на любой вопрос и о том, что случилось с Андреем, ну и с остальными тоже, — добавила я спешно. Нет, — отрицательно покачала головой Ли. Подожди, я расскажу подробности действия артефакта, и ты сама всё поймёшь. Каждый ответ требует определённого количества очков. Сейчас у меня их 1300. Как ты поняла, уровень просто множится на 10. Как я уже сказала, цена вопроса варьируется от его значимости. К примеру, чтобы узнать, какую специализацию и умение скрывает тот или иной моб, мне нужно 500 очков. Ну и силы воли, чтобы вытерпеть боль, которая придёт в откате. Минут 5 после применения умения я точно буду недееспособной. Я думала попробовать узнать, почему мы остались без клана или же что случилось со связью. Однако цена такого вопроса — 5000. Ну а для того, чтобы узнать, что случилось с Андреем, мне потребуется 40 000 очков, которых, как ты понимаешь, у меня нет и никогда не будет. Ко всему прочему, следует уточнить, что вопрос должен быть максимально конкретным. То есть на что-то вроде «как безопасно дойти до обелиска» или же «какой моб здесь самый опасный» ответа не будет. Конкретный вопрос, конкретный ответ. «Да уж, это мы уже проходили». Пробубнила я себе под нос, вспомнив о нашем с Андреем первом путешествии к обелиску, после чего вновь взглянула на девушку. «А нет какого-нибудь способа поднять эти твои очки?» «Ну, когда достигну 131-го, очков будет уже 1310 и так далее. Есть, конечно, ещё один вариант, однако даже с ним я наберу 40 000 в лучшем случае через годы». «Вариант? Что за вариант?» Тотчас оживилась я, однако застыла, отметив, что отвечать Лей совсем не спешила. В конце концов, девушка повернулась ко мне и тяжело вздохнула. «Эндорфины. Гормоны счастья и удовольствия. Когда я получаю наслаждение разной степени, шкала с очками тоже растёт. Также удовольствие помогает избежать неприятных последствий от болевого отката». «А удовольствие — это в смысле...» Я побоялась заканчивать предложение, чтобы, не дай бог, не показаться новой знакомой, сексуально озабоченной. Однако она всё сделала за меня. Мастурбация, поцелуи, секс — ты всё правильно поняла. Однако, честно говоря, от первой эффект не очень. Раньше мне с этой проблемой Мэрит помогала, однако без неё стало совсем тяжко. Если подумать, наше расставание, я своим архивом больше не пользовалась, да и незачем было. А вот сейчас он нам действительно пригодился бы. Заметив мой растерянный взгляд и приоткрывшийся в лёгком шоке рот, девушка поспешила добавить. «Не подумай, я ничего не предлагаю, ни на что не намекаю. Принуждать тебя к чему-то подобному я точно не стану». Ли улыбнулась мне одними глазами. «Будем исходить из того, что есть». «Ага». Протянула я как-то не очень уверенно. «Мне, конечно, хотелось найти Андрея и сделать это как можно скорее, вот только удовлетворять ради этого сексуальные желания Ли? Ну уж нет, уверена, мы сможем обойтись и без этого. Да и если я сделаю что-то подобное, пусть даже и ради Андрея, он будет как раз-таки первым, кто меня за это осудит, разве не так? Нет, нет, нет, и речи быть не может». Начнем с того, что я натуралка, и закончим тем, что у меня есть парень, которого я очень сильно люблю. Я не могу целоваться с кем-то другим, даже если этот кто-то, девушка и подобное, может весьма облегчить нам жизнь. Не могу, и все. Даже если ни я, ни Ли ничего к друг другу не чувствуем, это все равно будет изменой и предательством. Но, с другой стороны, если знания Ли действительно помогут найти Андрея в кратчайшие сроки, что, если ему нужна помощь прямо сейчас? Боже, и почему я вообще думаю об этом? Тема закрыта, и точка. В общем, на то мы и остановились. Поскольку на дворе стоял уже вечер, план по поднятию нашего уровня мы решили опробовать завтра с утра, пока на ночь остались в берлоге, расставив вокруг защитные и сигнальные артефакты. Разумеется, Ли устала куда больше меня, так что нет ничего удивительного в том, что я вызвалась дежурить первой. Ко всему прочему, я серьезно сомневалась в том, что вообще смогу сегодня заснуть. Ни при каких обстоятельствах. Если бы я только знала, что случилось с Андреем. Нет, если бы я только знала, что сейчас он в порядке, мне было бы в сотни, в тысячи раз легче. Я гнала слова Ли из своей головы, но они все равно возвращались снова и снова. Наверное, стоило бы заплакать, но слез не было. Неужели все это наказание за то, что в последнее время я была слишком счастлива? Если и так, я определенно отказывалась отдавать свое счастье за просто так. Мы с Ли обязательно найдем выход, если, конечно, Андрей не сделает это еще раньше нас. Он жив. Я ни за что не признаю обратное. Ну а если все-таки нет, даже думать об этом не смей. Просто допустим. В таком случае мы найдем способ пробраться к обелиску и узнать, как. Никаких возможно ли вернуть в этот мир умершие души еще раз. Для мира будущего это наверняка проще простого. «Ты тоже по нему скучаешь, да?» — спросила я у Финика, когда тот устроился у меня на груди. «Он ведь на самом деле тебе очень даже понравился. Я права, просто у нас здесь кое-кто большой вредина. Не волнуйся, он будет в порядке. Наверняка». Финик забрался ко мне на плечо и стал тереться о шею, явно надеясь приободрить и слегка успокоить. От этого теплого жеста мои глаза все же намокли, но я смахнула слезы до того, как они побежали вниз по щекам. «Мы еще встретимся. Обязательно. Нужно приберечь слезы на тот момент и плакать тогда уже только от радости.